И потому я и не мог быть иным, этаким разудалым душа человеком, потому мудрая природа так и распорядилась. Окончилось кино. Молодежь осталась на танцы, взрослые, немного посмотрев их, пошли утоптанной дорогой домой. «Останемся?» — спросил я Сташку. Она отрицательно покачала головой и повернула на тропинку. Тропинка эта шла через молодые заросли липы, дубняка и берез, ныряла среди верб, перевитых лианами ежевики, спускалась в низину вымочену, дышащая на ладан болотце, и, перевалив через невысокую гряду, приводила к замку, к Белой горе и костелу. Мы шли молча. Я был уверен, что она тоже думает о том, что возникает между нами и чему нельзя давать воли. В зарослях защелкал соловей. Стася нарушила молчание первой. «Какие у вас смешные случаи связаны с кино?» «Давайте вспоминать». «Ага, один пришел в голову. Как я открыл итальянский неореализм. Отношение к итальянским фильмам у меня после войны было, ну, как по всем, взятым в качестве трофеев после победы. Может, они и не итальянские были». Я говорил это с облегчением, потому что вот, наконец, нашли о чем побеседовать. Но обязательно толстые джильи, пил что-то лакричным голосом или графья с графинями из-за чего-то там страдали. Словом, я перестал на них ходить. И вот однажды у меня была назначена очень важная встреча как раз на время двух последних лекций. А раз так, то я... И двумя первыми решил манкировать. Домой идти далеко и неудобно. Пошел бродить по улицам, дай, думаю, в кино схожу. Афиша висит. Устин Малабази. Но, думаю, грузинское что-то, вроде Георгия Сакадзе. Ну, на грузинский фильм можно сходить. Да еще если исторический. Ого! Пошел. И тут на экране появляется надпись «Италия». Чуть было не плюнул и вон не ушел. Да название задержало. «У стен Малапаги». Один из первых нейрореалистических фильмов, которых я потом, и насмеявшись, и наплакавшись, слово даже этого «неореализм», еще не зная, никогда не пропускал. Она засмеялась тихим и ласковым смехом. Так я и открыл... «Стой, стой! Ни шагу!» Мы были как раз в самой низине. Луна то ли уже совсем сошла на нет, то ли ее краешек на последнем дыхании сходил позже, но в мокрой низине было почти совсем темно, разве что от слабых весенних звезд доходило какое-то подобие света, и в этой тьме я скорее почувствовал, чем увидел, как от ствола черной ольхи отделилась не менее черная фигура и двинулась к нам. «Кто здесь?» — как можно спокойнее спросил я. Человек по-прежнему двигался молча. Мало того, справа от темной стены зарослей отделился второй. Идти дальше было нельзя. Я покосился назад. Еще две тени отрезали нам обратную дорогу к клубу. Бросаться в сторону тоже было нельзя. По болоту, пускай себе и не глубокому, по колено или по пояс, далеко не убежишь. Голыми руками возьмут. Если только эти, а вряд ли, собирались обойтись голыми руками. Какой же я дурак! Как я мог забыть об осторожности? Не пойти с людьми, пойти здесь, да еще с девушкой, да еще зная про весь клубок тайн, который свился в этом гадючем гнезде. Они приближались в тяжком свинцовом молчании. Сейчас набросятся сразу, вчетвером, и тогда уже ничто не поможет. Все, это конец. И тут один из них, тот, что подходил сзади и слева, допустил незначительную ошибку. Бросился на несколько мгновений раньше Я сделал небольшой прыжок в сторону, ребром ладони рубанул его по тому месту, где должно находиться Адамово яблоко. Хлып! — послышалось в темноте, и я понял, что попал. И одновременно, словно сила какая-то водила мной, я упал как можно ближе к ногам того, второго, правого, который отрезал тропинку к клубу, и стремительно, перекатившись несколько раз сбоку на бок, лежа еще спиною к врагу, который нагибался надо мною, согнул ноги и силой выпрямил их, словно выстрелил прямо ему в неудобно сказуемое, как говорят русские, место. Тот выдохнул вместе с воздухом придушенный стон, а я уже был на ногах. Тот сложился вдвое, а я уже схватил Сташку за руку и толкнул на свободную в этот миг тропинку. «Сташка, беги, беги, прошу!» Она отбежала несколько шагов. «Нет, нет, беги, так твою, беги!» Это ее промедление стоило того, что третий из нападающих успел отрезать мне дорогу к бегству вслед за Сташкой, а я воспользовался бы этой дорогой без ложного стыда. При таких неравных силах это был единственный выход. Двое корчились от боли, только пробуя один вздохнуть, а второй выпрямиться, но оставались еще двое, они приближались, и я увидел, как в руке у того, кто отрезал мне путь, выскользнул из рукава и серебряной рыбкой блеснул в руке нож. «Беги!» Но она не убегала, а я даже не мог повернуться, хотя слышал за спиной уже близко сиплое дыхание второго, и тут Сташка вдруг размахнулась, и какой-то темный предмет пролетел в воздухе и трахнул того второго в затылок. Человек с ножом от неожиданности повернулся в сторону Сташки, и тогда я одним прыжком преодолел расстояние между нами и со всей силой ударил его в переносицу, послав одновременно правый кулак прямо ему под ложечку. Я перепрыгнул через него. Почудилось мне или нет, что кепка у него была надета козырьком назад, схватил девчину за руку и выдал такой класс бега, что олимпийский чемпион, посмотревший на это, запил бы по меньшей мере на месяц от огорчения. Только тут она закричала неожиданно сильным, отчаянным голосом. Да и я, слыша за собой шаги четвертого, вдруг заорал во все горло, и на поляне кто-то закричал истошно, диким матом, иступленно и остервенело. И неожиданно, с той стороны, куда мы бежали, нашим криком ответил многоголосный крик и топот ног. В следующую минуту мы уже мчались обратно в окружении самые меньшие 10 человек. Свист долетел с поляны, и когда мы вырвались на нее, то услышали уже где-то далеко только треск плетей, ежевики и валежника под ногами убегающих. Гнаться за ними было глупо, они, видимо, знали какие-то проходимые стежки в этом болоте. Тех двоих, выведенных мною из строя, они, очевидно, с грехом пополам все же уводили с собой. И это было понятно. Узнав одного, можно было узнать всю шайку. «Кто такие?» — спросил Шаблыка. «Кого-нибудь узнал?» «Нет». «Я почему-то не сказал про лопатухинскую манеру носить кепку. Мало ли кто мог употреблять ее». «Зачем из-за одного только подозрения бросать тень на человека? Не узнал, и вдруг я взорвался. С ножом хотел жизнь мою взять, сволочь, а ты дал мне ее? Чем ты его стукнула по затылку, Сташка? Туфлей, ничего больше не было». Тишина внезапно взорвалась таким хохотом, что я даже слегка испугался. Она вдруг заплакала, да так, что у меня словно оборвалось что-то внутри, и уронила голову мне на грудь. И это, я понял, было что-то большее, чем просто слезы облегчения. Как же они могли? Что мне оставалось делать? Я просто гладил ее по голове, говорил что-то бессвязное, отчего она всхлипывала еще горестнее. «Ну, бедняга, ну, бездольная, хорошая моя!» «Ну, перестань, перестань! Туфлей!» — захлебывался от смеха Змагар. «Ну, сволочи!» — перестав смеяться, произнес он сурово. «Доберемся мы до вас. Зальем вам горячего сала с дерьмом за шкуру». Змагар — урвитель, — пробубнил Шаблыка. «Хорошо, что все хорошо кончилось». Прибежал сильно запыхавшийся гончаренок, и девчата с Белой горы аж с визгом и без всякого ладу начали рассказывать о случившемся и ему. «Что, удрали?» — бессвязно спрашивал он. «С ножами? Вот быдло! Не может быть!» «Во всяком случае, хотя и не знаю», — мычал невразумительно Ольшанский, — «во всяком случае, разберемся». «И это у нас?» — ахал гончаренок. Генка Седун пригладил свои темные волнистые волосы и неожиданно резко сказал. «У вас! У вас!» «Как мог бы сказать один мой знакомый актер? Вечно он леших играет, ведьм. Словом, зовут его заслуженная Баба-Яга Республики. Так он, услыхав про здешнее событие, сказал бы. А что касается морали, то на нее в лесу насрали». Я подумал о всех этих чудовищных тайнах, о разных странностях, которых здесь многовато, о бумагах, переворошенных на моем столе, и ничего ему не сказал.